Приветствую вас, дорогая церковь, друзья, мир вам. Слово Божье, оно много говорит о таком вот состоянии человека, как счастье, как покой, как радость, как умиротворение. Писание называет его таким словом блаженство. Это вот в высшей степени успокоения, в высшей степени умиротворения, когда в сердце не происходит никаких катаклизмов, когда в сердце нет каких-то вот таких вот состояний, близких к войне, когда нет недовольства, злобы, когда человек доволен, что он имеет, работу ли он имеет, независимо, как она оплачивается, как семья у него есть или нет семьи. Если у него дети, нет у него детей. То есть на него не влияют никакие внешние факторы, которые окружают нас в повседневной жизни. Они его не могут вывести из равновесия, эти факторы. Он всем доволен. Он доволен тем, что у него есть. Это и называется счастье, умиротворение, удовлетворение. Человек не ищет ничего более. Писание очень много говорит о таком состоянии. Оно говорит, что это состояние человек имел до грехопадения. Он был сбалансирован душевно, духовно и физически. Он был без изъяна. Он был предназначен для присутствия вечного в Боге, в общении с Ним. Он был предназначен для вечного существования в радости и мире. Он не болел. Он был лишен вот всего того, что как-то вот отравляет сегодняшнее существование человека современного. И тогда, глядя в историю, мы видим, что человек, он чего-то ищет. Человек, он ищет. Он пытается найти успокоение в разных вещах, начиная от таких вот радикальных и крайних, как алкоголь, наркотики, какие-то фармацевтические препараты. Статистика говорит, что даже есть некоторые страны, где в население стран, чрезвычайная ситуация в стране, чуть ли не все население зависимо от аптечных вот антидепрессантов, от разных транквилизаторов. Человек вот ищет это. Употребляет ли он алкоголь, он пытается вот как-то залить вот это состояние неустройства своего сердца. Пусть даже временно, пусть даже зная, что это принесет ему проблемы там завтра, пусть даже разрушение здоровья, но он не умеет по-другому, и он не знает, как это делать. И я вот даже слышал однажды такую фразу, мысль, что на самом деле алкоголь, он не меняет состояние человека. Он усиливает то состояние, в котором он находится. Если человек в печали, он будет еще больше печален. Если человек радуется каким-то грехам или какому-то злу, он будет еще больше этому радоваться, еще больше преуспевать в этом. И мы с вами желаем друг друга мира. Апостол Петр говорит в своих посланиях: «Мир вам и благодать да умножится». То есть он говорит о состояние умиротворения, которое оно должно вот иметь такое прогрессирующее действие. Оно должно увеличиваться, оно не должно находиться вот на каком-то таком или временном состоянии. Сегодня оно есть, а через 5 минут нет, когда я проснулся, а на улице ливень. Или там я узнал из новостей, что сборная России проиграла там сборной Хорватии, и теперь у меня неустройство на весь день, а может быть еще более какой-то длительный промежуток времени. Я это, все это переживаю, во всем этом нахожусь и еще и распространяю это все вокруг себя. Мы ищем это состояние. Может быть, это в покупках мы его ищем. Где-то вроде бы раз мы порадовались какой-то вещи там качественной или там красивой какое-то время, или машине, или чему-то другому, но прошло совсем немного времени, и эта вещь забрасывается, машина уже радость не приносит, а ты думаешь, как бы ее не украли, как бы она не заржавела, и там еще что-то не сломалось, и уже Мира этого нет, этой радости нет. Это все такое вот временное, все такое шаткое и зыбкое. В страстях во всевозможных. В политике может человек находить вот такой вот интерес такой. Даже это могут быть подвержены верующие. Я недавно за дебатами наблюдал там в соцсетях, когда там одна группа верующих говорит, мы молились там за победу над Испанией. Другая группа верующих говорит, вам что, делать больше нечего, молиться не за что ли, вы в этих страстях участвуете. Также вот дебаты одни верующие за одного президента, другие за другого, когда там какие-то конфликты интересов в государствах происходят. Но Господь Иисус Христос, Он нам говорит, Он говорит, я не от мира сего. Он говорит, в этом мире я не имею части. Если бы я был от этого мира, мои бы служители пришли и вступились бы за меня. Они бы разрешили эту ситуацию. Но он, показывая нам пример, что он сам не отсюда, то и мы не должны вот участвовать в таких вот вещах, в страстях этого мира, не прилепляться сердцем к тому, чем наполнен этот мир. Он говорит, ищите прежде Царство Небесного и правды Его. Мы с вами поем «Мой в небе дом родной». Мы говорим, мы жители того царства, не этого. Мы здесь какое-то время помещены, чтобы жить там благочестиво, чтобы проповедовать устои Царства Небесного, чтобы провозглашать Евангелие, и чтобы Царствие Божие, оно расширялось. Царствие Божие расширялось через наше служение, чтобы Господь прилагал спасаемых к Церкви. Мы желаем мира друг другу и самим себе. Мы ищем его и пытаемся найти его. Так бывает, что безуспешно. И вот, к сожалению, наше желание и наше пожелание мира вам, мира друг другу, желание мира себе и кому-то другому, они, к сожалению, так и могут остаться пожеланиями. Наши пожелания, они могут не принести того мира, кому мы его желаем. Вот я хочу обратить ваше внимание на место Писания, записанное в Евангелии от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих, что сам Господь, сам источник этого мира, мы читаем, что Он начальник жизни, Он творец, Он установил все эти законы, все правила, по которым все существует, что Он говорит об этом состоянии, как вернуть то, что человек потерял в результате греха. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28, 29, 30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот такую речь говорит Иисус Христос. Давайте мы попытаемся понять, какой смысл здесь заложен, и что всем людям, и мне в частности, необходимо делать, чтобы вот это, как Господь говорит, найдете покой душам вашим, чтобы это произошло в моей жизни, чтобы это произошло в жизни окружающих нас людей. Что Господь рекомендует делать для достижения этого? А основная тема, основная мысль этого отрывка Писания – только Иисус Христос обладает способностью успокоить человека. Только Иисус Христос обладает способностью вернуть человека в то состояние, каким он был задуман. И как человеку обрести мир в сердце? Что для этого нужно делать? И мы видим, что Писание однозначно говорит нам, оно не как-то не туманное, не расплывчато, не загадками и не ребусами, оно говорит, что человеку необходимо предпринимать определенные шаги. То есть это глаголы, это надо делать каждому человеку. Во-первых, мир в сердце обретается у Христа. Он обретается у Христа через служение Ему и обучение у Него кротости и смирению. И давайте мы посмотрим повнимательнее на эти вещи и попытаемся их понять. Чтобы обрести мир в сердце, необходимо прийти к Иисусу Христу. Необходимо это сделать. Прийти – это глагол. Это не сидеть, это не идти еще куда-то, это идти целенаправленно к Господу Иисусу Христу. Вот это слово «придите ко мне», Господь говорит, оно вот в оригинале стоит с восклицанием. Вот это слово употребляется в откровениях, когда ангел птицам, летающим на небе, говорит «летите сюда». То есть это не просто «идите», а «идите» с определенным ускорением, с восклицательным знаком. Он влечет и говорит «пойдемте сюда, скорее». Вот это необходимо сделать кому? Он говорит «те», в 28 стихе, «кто считает себя труждающимся и обремененным». Труждающиеся и обремененные – это те, кто устал, те, кто сильно устал. Вот когда человек приходит к такому рубежу в своей жизни, когда он понимает, что как-то, может быть, он Бога искал в каких-то вещах, может быть, в каких-то религиозных обрядах, может быть, в чем-то еще, во всяком разном можно искать Бога, и не нашел, и вот какое-то, ну, разочарование, уныние какое-то приходит. Опять я не нашел, опять нет этого мира, опять вот что-то я ищу, а не слышит, что ли, он меня, или, может, я ищу не там. Но вроде все, что знал, уже сделал. Все, что уже как-то чему был научен, там, может быть, бабушка с дедушкой, может быть, кто-то еще мне это передал. Я это попробовал и понимаю, что мне это, ну, не помогает реально. Так было в моей жизни. Я много чего попробовал, во многом поискал освобождение от своих проблем, ну и, собственно, не нашел. Все, что мне рекомендовали, учили, я как-то слышал и стремился туда. Прибегаю, попробовал, и вот знаете, опять не то. Проходит какое-то время, опять какая-то информация. Слушай, вот там, побежал, вроде средства какие-то, то время, попробовал, опять не то. Ну и вроде что-то делаешь, а когда результата-то нет, ну и успокаиваешься. А что, если ничего не получается-то? Руки как-то складываешь вроде, ну, уже как есть, так и есть. Как все, так и такая участь и для меня. Труждающиеся и обремененные. Если человек, Христос еще однажды сказал такую фразу, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. То есть, если человек считает себя, что он реально болен, что он реально нуждается в помощи, что он реально нуждается в исцелении, Господь говорит, идите сюда. Идите сюда. Чтобы обрести мир в сердце, необходимо служить Иисусу Христу. В 29 стихе он говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». «Ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим». Вот эта часть стиха первая, «возьмите иго мое на себя», оно означает ярмо. Ярмо – это такое устройство, которое используют при работах на земле, при использовании домашних животных, там в Палестине это валы, у нас там это кони, когда им одевают вот на шею приспособление это, к нему там еще приспособления приделываются, там они разные, сани, плуги, косилки, они там всякие различные, и выполняется труд. И в основном этот труд тяжелый, в основном этот труд такой очень... Надо усилия серьезные прилагать к этому. Это не налегке, там, знаете, прошел. И вот это ярмо, оно в то время выполнялось как дорогие костюмы мужские, как платья, которые шьются у мастеров. Когда человек приходит к мастеру, с него снимаются мерки, с него снимаются вот эти замеры этого одеяния. И какое-то время мастер это выполняет. Вот в то время ярмо делалось определенно для определенного животного. Оно приводилось, с него снимались определенные мерки и выполнялось. Для чего это делалось? Чтобы это ярмо, оно и не жало, во-первых, потому что эффективности не будет в труде, и не натирало ему, там, не стирало кожу ему, чтобы это тоже не вредило эффективности труда. Глядя в Ветхий Завет, Господь велит священникам делать одежду из льна. Он не говорит делать из шерсти одежду, чтобы там в жару они там изнемогали от жары. Из льна. Здесь мы можем увидеть тоже такой смысл не перетруждаться, не потеть вот прямо, знаете, в служении, в труде, вот из последних сил. Вот я уже не могу это делать, но вот надо, я это делаю, даже вот во вред, может быть, даже, может быть, в ущерб самому себе и окружаемому, я все равно это делаю. Вот Господь Иисус Христос каждому своему служителю, Он вот задачу ставит по силам Ему. Он не ставит для меня задачу быть регентом хора, чего я не умею делать, играть на пианине, если я не умею играть, и быть мне пастором, если у меня нет на это способности. Он, во-первых, для служения каждому верующему дает и способности, и дарования. Он дает необходимое, чтобы это служение он мог эффективно и без ущерба самому себе, своей семье, если она у него есть, окружению эффективно исполнять. Но церковь, которую создал Иисус Христос, она, по сути, должна состоять из одних служителей. Не должно быть не служителей в церкви. Все должны быть служителя. И об этом говорит Господь, что Он всем дал дарования, каждому определенное, и мы их видим в посланиях, они различны, многочисленные, там перечислены не все, которые Господь призывает человека служить. И если он, имея это дарование, не служит, то однажды Господь спросит за это. А почему, собственно говоря, ты знал, что мне служить надо? Ты знал, что я это требую от тебя, и ты этого не делал? И он там говорит, ты ленивый и лукавый раб, говоря о тех людях, которые, имея какие-то способности в церкви, имея дарования, полученные Господом, они их не реализовали, они их не применяли, не развивали, не ревновали о них. Господь с такого человека однажды спросит. Церковь вообще это такое сообщество уникальное, которое Господь Иисус Христос создал на земле. Такого сообщества больше нет на земле. Оно одно, оно уникально, оно существует по своим нормам и правилам. Оно не движется по нормам мира, оно отделено от него. Мир всячески пытается проникнуть в церковь, навязать свои правила в одежде, в речи, в манере поведения, во всем, но в интересах, в страстях. Но церковь, по сути, она должна быть ограждена от этого всего. У нее свои задачи евангелизировать мир, наоборот, мир, чтобы стал церковью, да? Наоборот, чтобы все люди стали в церкви находились. И чтобы мира в том смысле мирских правил не было в церкви, не было вот этих интересов, страстей и привязанностей. Все должны служителями быть, должны служить друг другу. Мир в сердце обретается только через служение. Господь сам об этом говорит. Возьмите иго мое, то есть делайте мою работу, впрягитесь в нее. Это может быть нелегко вам самим, вашими силами, а подчас, и да даже не подчас, а вообще невозможно. Это я буду вас производить и хотение, и действия. Это моя сила будет совершать. Я, по сути-то, в этом не нуждаюсь. Мы читаем Деяния, да? Он сам все создал, он сам все наполняет. Что вообще вы можете мне дать? Вся земля моя, что наполняет, и он говорит. Но и тут одновременно он предлагает служить. Но он говорит, я не имею нужды в вашем служении. и предлагает служить. И более того, не то чтобы даже предлагает, он обещает: я награжу вас, если вы будете эффективно служить. Вы получите награду, если вы будете служить так, как я говорю. Если вы не будете служить, как дети священника Илия в Ветхом Завете, которые служили нечестивые, были истреблены. Если вы не будете служить, как Анания и Сапфира, которые были уничтожены сразу, погибли за свое нечестие, как Иуда, который тоже погиб. Все эти люди служили Богу, все эти люди ходили и что-то делали для Него, но они служили так, как они хотели, как они понимали, как они видели, как они, может быть, были научены. Кто-то крал, кто-то брал, что ему непозволительно, кто-то что-то делал, что хотел, что Бог запрещал. И в итоге конец у этого служения весьма печален. Конец у этого служения – гибель. А Господь призывает к разумному служению. Разумное служение – кто-то, еще знаете такое местописание, кто не заботится о домашних, не печется о них, тот хуже неверного. Вообще, на первый взгляд, такой, как бы, может быть, показаться здесь парадокс. Можно идти благовествовать, евангелизировать мир, а семья там без заботы и попечения остается. Дети там растут, как грибы сами там, и что они там делают, непонятно. И в итоге вырастает неизвестно что. И потом всю оставшуюся жизнь человек молится о нем Господу, говоря: спаси, как это произошло. Служение, Господь говорит, должно быть разумное. Предоставьте служение для разумного служения. Не должно быть у вас крайностей. Либо вы там вообще в семье, и для труда в церкви дела нет. Либо вы, наоборот, в труде, а церковь ваша, церковь в запустении находится. Должно быть вот... Мудрость должна быть, должно быть правильное разделение, должен быть к служению вот такой вот библейский подход. Мир в сердце обретается только через служение. Ему, Господу, необходимо служить. И Он говорит: делайте мою работу. Делайте мою работу и научитесь у меня кротости и смирению. Кротость и смирение, она вообще, по сути, противоестественна человеку. Эти качества и характеристики, они чужды каждому из нас. В результате грехопадения. Каждому из нас присущ эгоизм, наглость, искание своего, серебролюбие. Все вот эти качества, которые говорят, сердце человеческое, оно крайне испорчено. Оно лукаво. Вот такую характеристику говорит Бог о человеческом сердце. Я, конечно, могу говорить, что я-то, ну, другое, ну, что вы мне здесь рассказываете? Я не такой плохой, может быть, и вот и там и то я сделал, доброе, и то. Но состояние сердца, Господь говорит, анализируя его, исследуя его, и видя его такое, какое оно есть на самом деле, Он говорит, оно лукавое, крайне испорчено. Оно негодно, не то, что для Бога и для людей, оно даже для обладателя этого сердца негодно. И когда человек приходит ко Христу, в нем происходит изменение. Оно, сердце становится другое. Вспомните Закхея. Этот человек, который всю свою жизнь до определенного момента посвятил злу. Этот человек, который свою жизнь посвятил обману. Читая о нем, о его жизни, он обрисовывается как начальник мытарей. А мытари, а вот мы читая Писание, их даже грешниками не называли. Это даже не грешники, это вот какая-то отдельная каста, которые, ну, злодеи какие-то. Вот они вроде у власти, но они вот и в самом народе в иудейском ненавидимы, и римляне их презирали. Потому что вот, наверное, если вот как-то, может быть, нам вполне понятно было, вот у меня никакого сравнения, вот как-то более четкого не приходит на ум. Допустим, одно государство на другое напало, национальность на национальность, вот мировая война. И вот из одной нации люди устраиваются на службу вот к тем, которые захватчики. И вот служат у них. Они и тем, и теми неуважаемы, и здесь их считают предателями. И во время, когда там что-то наступает, какой-то мир, то они там осуждаются. То есть вот такое было к ним отношение. И когда он приходит к такому пониманию, что находится в проблеме, он бежит ко Христу, он ищет его, он предпринимает какие-то шаги и действия. Мы читаем, что он там и на дерево залез, только услышит, что там Христос где-то идет. И когда приходит это спасение в его дом, и ему, и его дому, смотрите, что с ним происходит. Он говорит: я там и кого обидел, в четверо воздам, и я там и половину имения там нищим раздам. Налицо мы видим изменение человеческое, изменение сердца. Мы видим, что этот человек другой. Я, конечно, могу говорить, что я другой, но вы, наверное, увидите, другой я или не другой, правда? Когда человек приходит ко Христу, это видно и очевидно окружающим, что этот человек действительно исправился, что этот человек действительно встал на путь исправления, и это видно. И это не видно только незнакомым его людям, но это видно и в семье, когда если человек плохо себя вел, не уважал там родителей и все, что нарушал там всевозможные законы и правила, и вдруг он начинает уважать родителей, помогать им, любить там и финансово как-то участвовать, это очевидно. И там и мы сегодня тоже утром вспоминали это место Писания, когда Господь, Он велит Своим ученикам: идите сначала к себе домой, в Иерусалим, а потом уже идите там в Самарию, на край земли, дома сначала благовествуйте. И там освобожденному бесноватому Он говорит: ты за Мной пока не ходи, или вообще не ходи. Ты иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Начните с дома, Он говорит. Покажите тем людям, которые знали ваш прежний образ жизни, какими вы были там безбожниками или там еще кем-то, что вы другие, что Христос произвел в вас действие. Человек награждается, если он служит эффективно, если он прилагает к этому все старания, стремления, желания. Павел говорит тоже о своем служении: если я просто тружусь, но как порученное мне, то мне ничего от этого нет, никакой пользы. Но если я добровольно, доброхотно, усердно это делаю, то меня ждет награда. Меня ждет награда. И человек награждается. Чему надо научиться у Иисуса Христа? Он говорит прямым текстом: станьте Моими учениками, я должен стать вашим учителем, и вы должны научиться у Меня. Вот здесь он говорит кротости и смирению. Он здесь говорит вот об этих двух характеристиках: кротости и смирения. Кротости и смирения. Сам Иисус Христос показывает нам пример кротости и смирения. Когда Его неправедно злословят, когда Его всячески притесняют и хулят и злословят, Он не заступается за Себя. Он молчит, Он терпеливо сносит все эти побои, все эти унижения. Слово «кротость» – спокойный, мягкий, сдержанный, ласковый, умеющий держать себя в руках, кроткий. Это не когда тебя наступили на мозоль на твою, и ты показал, чем ты наполнен. Ты показал все то, что с чем ты не можешь справиться, все то, что, от чего надо избавляться, все то, что отравляет жизнь. Кроткий – это тот, который в любых ситуациях холоднокровен. Кроткий – это Моисей, когда ему Мариам и Аарон начали упрекать его, он за себя ни слова в оправдании не говорит, он молчит. Он молчит, ничего не говорит за себя, и тут же вмешивается Господь. Если человек решает свои проблемы, он этим самым говорит Господу: ты побудь в сторонке, я сам решу свои вопросы. И тогда Господь не действует в таких ситуациях в жизни человека. Он говорит: воздайте все, переложите все свои заботы на Меня, и отмщение Мне я воздам, и все, все вообще Мне переложите на Меня. Кротость и смирение – это противоположность непослушанию, это не противоположность бунтарству, это противоположность своеволию, это смирение – это противоположность возвышению человека над другими. Смирение – это низкий, это бедный, это неблагородный, это скромный, это униженный. И о Христе мы читаем еще до прихода Его. Мы там смотрели на Него, а в Нем ни вида не было, ни величия. И Он презрен был, и Он там в наших глазах вообще был никем. А мы-то было думали, что он тот, кто избавит Израиля. Такое разочарование. Человек, думая, что должен прискакать на коне с мечом с огненным и навести порядок, а он пришел на животном, символизирующем мир. И такое вот разочарование у этих людей, которые ожидали то, что не надо было ожидать. Кротость и смирение. Иисус Христос, Моисей, многие ученики, которые побиваемы камнями были, продолжали нести свой труд и служение, и противоположные. Антигерой Ирод, который возвеличивал сам себя, был изъеден червями. Служители там нечестивые, которые были уничтожены. Саул, который говорит Самуилу: «Ты помолись, ну ладно, там согрешил, но ты меня перед народом почти». Даже не важно, что перед Господом, в каком состоянии. Главное, чтобы перед людьми я выглядел достойно. Почти меня перед ними. В итоге отвергнут. Отвергнут и потерпел поражение. И этих антигероев на страницах Писания мы можем найти очень много. Вот, дорогие друзья, что говорит нам это место Писания. Это место Писания, я повторю, оно говорит нам о мире, о покое в сердце. И 30 стих, он такой подытог делает. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». То есть то, что я вам дам, вам будет легко исполнить. То, что я вам дам, оно будет вам по силу. Вы это сделаете легко, без мозолей на руках. Вы это сделаете без изнеможения. Вы это будете делать легко, если вы это будете делать моей силой. Не своими умениями, стараниями, связями, пониманиями, образованием и так далее. Если вы будете это делать моей силой, вам будет это легко. Оно легко, это бремя, и иго мое благо. Друзья, мир в сердце обретается у Христа через служение и через обучение у Него кротости и смирению. И вот этот отрывок Писания говорит именно об этом. Пусть нас всех благословит Господь, чтобы вот эти наши желания обрести мир и счастье, они увенчались успехом. Пусть нас Господь благословит то, что мы желаем окружающим нас людям, то, что мы желаем сами себе, чтобы это было обретено нами, чтобы мы это нашли. Найти, а это слово означает потерю. Этого нет, это потеряно, это искать надо, это надо находить, и к этому надо прилагать действия, усилия, старания. Здесь одни глаголы перечислены. Это все то, что нужно воспроизвести в нашей с вами жизни. Пусть нас благословит Господь все это сделать и научиться у Него, и быть действительно кроткими, смиренными учениками Его, служить Ему и быть в Его присутствии, быть в Его сообществе уникальном, которое Он сотворил. И Он говорит о нем: врата ада не одолеют его. Пусть Господь благословит. Давайте помолимся.